Президент Владимир Путин и олигархи. Одной из главных проблем, которая обсуждалась в российской печати еще до выборов президента и которая не исчезла со страниц газет и журналов после выборов, была проблема об отношении Владимира Путина к так называемым олигархам и, соответственно, об отношении этих олигархов к новому президенту. Хорошо известно, что именно деньги олигархов и активная поддержка подконтрольных им СМИ помогли в 1996 году Борису Ельцину выиграть президентскую избирательную кампанию. Это, в свою очередь, позволило наиболее амбициозным из олигархов занять очень сильные позиции не только в экономике, но и во властных структурах России. На пользу стране это не пошло. И среди требований к власти, которые звучали все громче и настойчивее, были требования покончить не только с коррупцией и преступностью, но и с засильем олигархов. При этом чаще всего назывались известные всем фамилии. Российский крупный капитал – это, конечно, не миф, но и не какая-то сплоченная группа предпринимателей и финансистов с общими интересами. Здесь имелись руководители крупнейших финансово-промышленных групп, которые успешно конкурировали на пользу России с крупными западными корпорациями, но здесь можно было найти и крупных финансовых спекулянтов, которые паразитировали на ослабевшей российской экономике и фактически грабили Россию, отправляя в далекие офшорные зоны свои неправедно нажитые капиталы. «Что будет делать Путин с самыми богатыми людьми России?» – задавал себе и читателям вопрос Михаил Ростовский из газеты «Московский комсомолец». Сам вопрос поставлен неправильно, ибо богатство таких людей, как Кахи Бенукидзе, Уралмашзавод, Владимир Брынцалов, Ферейн, Александр Паникин, Панинтер, с одной стороны, и Александр Мамут, МДМ-банк, Роман Абрамович, Сибнефть, Михаил Ходорковский, ЮКОС, с другой стороны, имело разные источники и служило разным целям. У Владимира Путина, насколько можно судить, в начале 2000 года еще не было ясного ответа на вопрос о его будущей политике по отношению к самым богатым людям России. Путин не вмешался осенью 1999 года в борьбу олигархических групп за контроль над крупнейшей корпорацией «Транснефть». Он не вмешался и зимой 2000 года в борьбу олигархических групп за контроль над крупнейшими предприятиями алюминиевой промышленности. Однако администрация президента оказала явное давление на информационный холдинг «Медиамост», владелец которого Гусинский вел против Владимира Путина и его команды что-то вроде информационной войны. После победы Владимира Владимировича Путина на выборах инсинуации газеты и журналов из «Медиамоста» стали особенно злонамеренными. Например, в апреле газета «Сегодня» утверждала, что по решению Владимира Путина парад победы 9 мая 2000 года будет открывать сводный полк героев Чеченской войны, тогда как сводные полки ветеранов Отечественной войны будут поставлены лишь в хвосте парада. «Так понимает Путин, — замечала газета, — значение разных войн в истории России. Подобного рода провокационные публикации, построенные на явных фальсификациях, трудно было бы оценивать как проявление свободы слова. Администрация президента не стала делать на этот счет никаких опровержений, но журналистов из газеты «Сегодня» перестали приглашать на брифинги в Кремль». Владимир Путин неоднократно повторял в различных ситуациях, в том числе и во время своего первого визита в дальнее зарубежье, в Лондон, что он не допустит нового передела собственности в России. Но он также ясно и четко заявлял, что управлять Россией будут президент и правительство, а не олигархи. Во всяком случае, во время своей избирательной кампании он демонстративно и четко отказался использовать какие бы то ни было добровольные и бескорыстные пожертвования олигархических групп. На проведение избирательной кампании Путин и его предвыборный штаб израсходовали очень мало средств, и деньги крупного бизнеса им не понадобились. Отвечая на вопросы об олигархах, Путин не раз говорил о принципе их равноудаленности от власти. Но именно этот принцип очень пугал тех, кто уже стоял к власти очень и очень близко.